который позволит себя уговорить помочь своим нерадивым и неразумным ученикам и вернется во всем своем блеске, славе и величии. По вашему лицу, министр, вы теперь понимаете, какую кучу говна вам предстоит съесть, когда Дамблдор вернется. Ведь есть все это вы будете в одиночестве. Надеюсь, у вас имеется большая и, что не менее важно, крепкая ложка. Широко улыбнувшись позеленевшему министру, Тревор не удержался и сказал: «Ведь вас ожидает добавка. Уж Дамблдор вас этим обеспечит, не жалея, во всю ширину своих жарких объятий. Одним креслом директора Хогвартса вы теперь от него не отделаетесь. Уж он вам припомнит все за свою поруганную девичью честь». «Заткнитесь, Тревор», — не выдержал Фадж, — «меня сейчас вырвет. Мне вот интересно, министр, как много Дамблдор выбьет из Министерства магии практически ни за что? То есть, ну же, министр, неужели вы думаете, что он будет драться с темным лордом? Ну и, разумеется, кто-то же будет виноват в жертвах от рук пожирателей смерти, пока Дамблдор будет сидеть в кресле директора Хогвартса и попивать чай с лимонными дольками, а его пешки будут пускать друг другу кровь и выпускать кишки. Без обид, но из троих присутствующих в этом кабинете я вижу только одного козла отпущения. Зацелуй вас, дементор, Тревор, взорвался Фадж, бы запустил в вас заклятие, если бы вы не были правы. Насчет кресла директора школы, вы думаете, у Дамблдора хватит влияния вернуть его? Думаете, что его допустят к детям после всего, что он натворил? Вы серьезно? В этом даже не сомневаюсь. Да, я принес полную клятву, написанную основателями. Вы ведь понимаете, что это значит? Простите, вновь растерялся Фадж, но не совсем. Это означает, процитировал Грей, что отныне не Министерство магии, ни попечительский совет не имеет права указывать новому директору Хогвартса. С момента принесения полной клятвы основателей, ваши права и решения теряют силу и могут служить не более, чем рекомендацией для нового директора. «Мистер Тревор, вы об этом знали?» – спросил изумленный министр. «Час назад я вернулся из сейфа Хогвартса, где хранятся копии программы для обучения, записанные основателями. Там я получил возможность подробно ознакомиться со своими правами и обязанностями. Но почему основатели так поступили с попечительским советом?» – недоумевал Фадж. «Это единственный способ защитить студентов от магических войн. Хогвартс изначально был построен в качестве убежища для молодых магов. В противном случае, здесь был бы дворец, а не замок». Фадж задумался. «Должен признать», произнес задумчивый Фадж, что в этом есть смысл. Войны между домами, родами и семьями в нашем мире не редкость. Единственный способ добраться до студента в школе – это через директора. Профессора не в счет, они связаны клятвами. А раз нельзя надавить на директора, то нельзя и добраться и до студента. Но для Дамблдора осталась лазейка, о которой он наверняка может знать, сказал Тревор. «Какая? Из-за ослабленного источника я не могу привязать к себе защитные системы школы. Это дает попечительскому совету право потребовать от меня покинуть пост директора Хогвартса. Ведь я не могу обеспечить полную безопасность для студентов, как того требовали основатели. Вот с этого места я попрошу вас поподробнее», сказал мистер Грей. «Вчера вечером я отправился в ритуальный зал Хогвартса. Мне необходимо было привязать к себе охранные системы школы и определить, насколько серьезно пострадал замок от действий предыдущего директора. Должен признать, вначале меня заинтересовало, почему восстановление замка идет столь медленно. Ведь Хогвартс стоит просто на легендарном источнике силы». Фадж довольно кивнул головой. «Вначале позвольте сделать небольшое отступление. В недалеком прошлом мой работодатель, лорд Поттер, получил прошение от группы волшебников об оказании определенной услуги. Лорд Поттер ведет замкнутый и уединенный образ жизни. Нет, он принимает весьма активное участие в политической жизни многих стран, но, как бы это сказать, действует он не своими руками, а через верных ему людей», понял его мысль министр. «Верно, должен уточнить сразу. Лорду Поттеру глубоко отвратительны политические дрязги. Ему безразлично, кто стоит у власти, белый маг, серый, черный или в крапинку. Но он держит руку на пульсе, чтобы, в случае необходимости, вмешаться, если возникшие проблемы угрожают его спокойствию. Вне всяких сомнений, лорд Поттер собирался ответить отказом этой группе волшебников, если бы не одно «но». Волшебники были некромантами. Насколько мне известно, раздался голос мистера Грея, Некроманты держатся на расстоянии друг от друга, верно? Тем удивительнее оказался их союз. Не буду утомлять вас подробностями. Скажем так, один из некромантов со своими опытами полез туда, куда лезть ему не следовало. В результате он слетел с катушек. Разумеется, его собратья по профессии, некроманты, не могли это проигнорировать. Как вы понимаете, магов с подобным даром очень немного. Их возможности весьма востребованы в колдомедицине. Более того, их популярность в последние годы стала возрастать. Мы слышали, вмешался мистер Грей, что в зарубежных министерствах ведется настоящая охота на боевых некромантов. Нет, господин министр, вовсе не для того, чтобы уничтожить их. Как раз наоборот, им предлагают контракты на немыслимых условиях. Их возможности в поисках преступников просто уникальны, что они и продемонстрировали в поисках Сириуса Блэка. С момента получения контракта от лорда Поттера, Сириус Блэк был пойман уже на четвертый день. «Что?» – вскрикнул Фадж. Но об этом позже беззаботно отмахнулся Тривор. «Так вот, некроманты, как и лорд Поттер, весьма ревностно следят за своей репутацией, в особенности те, кто работает с колдомедиками». «Неудивительно», – усмехнулся мистер Грей, «ведь они – элита. Чистокровные маги стоят в очереди в надежде отдать своего отпрыска в ученики к некроманту. В случае успеха этой семье никто не решится навредить, а то, прямо-таки, и помирать будет страшно». Фадж растерянно смотрел то на главу отдела тайн, то на директора Хогвартса. «В общем, безумца нужно было остановить», — продолжил Тривор, — «это было дело чести. Можно даже сказать, что это семейное дело, куда посторонним нет хода. Как совершенно верно заметил мистер Грей, они – элита. По этой причине лорд Поттер дал свое согласие помочь». «Директор Тривор», — вновь заговорил мистер Грей, — «извините, что перебиваю, но значит ли это то, что лорд Поттер – некромант? Откуда такие выводы?» – изобразил любопытство Тривор. «Отдел тайн вел поиски нового лорда Поттера. Как мне известно, Министерство магии Англии тоже». Фадж недовольно кивнул головой. «Но не наши поиски, ни поиски министерства так и не увенчались успехом. У нас даже возникла версия, что лорд Поттер – выдуманный миф. Есть не так много закрытых магических общин, куда нам нет, как вы выразились, входа. Некроманты – одна из них. Отвечу на ваши вопросы, господа, но позже. Не буду утомлять вас подробностями того дела, где я имел честь поучаствовать в качестве ассистента лорда Поттера. Скажу лишь, что задача моего лорда была не по плечу другим некромантам, а именно, лорд Поттер должен был разорвать связь между возмутителем спокойствия и его алтарем, завязанным на магический источник огромной силы». На этих словах глава отдела тайн схватился за ручки кресла. «К сожалению, мы опоздали. Магический источник был уничтожен на наших глазах. В результате я получил визуальное представление, как именно происходит процесс уничтожения источника через связь маг-источник. Я вижу, мистер Грей, что вы поняли, кто такой лорд Поттер, почему он не любит внимания и почему вы не смогли найти никаких сведений о нем». То, что глава отдела тайн был не то возбужден, не то напуган, Корнелиус видел невооруженным взглядом. «Господа, дальнейшая информация, которую приготовил для вас лорд Поттер, может быть передана вам только при условии непреложного обета. Вот текст клятвы. В утешение могу лишь сказать, что эта информация поможет вам спасти волшебников вашей страны, которые, в скорости, будут втянуты в мировую войну. Согласно прогнозам лорда Поттера, по окончании этой войны, вне зависимости от того, какая из сторон победит, победителей просто не будет. В союзе с лордом Поттером у вас появится шанс на выживание. Очень небольшой, но все же шанс. Во всяком случае, вы спасете большую часть волшебников своей страны». «Господин министр», — сказал мистер Грей, — «мы не очень часто контактируем, но мой вам совет — принесите обед. Я действительно понял, почему все наши поиски любой информации о лорде Поттере были безрезультатны. Если я не соглашусь, тогда, министр, я буду говорить только с мистером Греем». Тривор равнодушно пожал плечами. «Лорду Поттеру безразлично, что будет как с магической Англией, так, впрочем, и со всем магическим миром». «Ну, еще бы», усмехнулся Грей, «с его-то способностями ходить между мирами». Последняя фраза была решающей для министра. Произнеся обед и дождавшись того же от главы отдела тайн, Фадж приготовился слушать. «Ну?» — с нетерпением спросил Фадж. Тем временем Тривор внимательно смотрел на главу отдела тайн. «Мне интересны ваши выводы, мистер Грей. Как вам угодно, мистер Тривор?» По вашим словам, лорд Поттер властен разорвать магическую связь между волшебником и его родовым алтарем. Совершенно верно, подтвердил Тревор. В магическом мире очень немного магических существ, способных на такое. Вопросительный знак. Одно из них именуется не иначе, как лорд Смерть. Тревор чувствовал, как взгляд мистера Грея буквально ввинчивается в его глаза, и улыбнувшись сказал, верно. Мистер Грей шумно выдохнул. Растерянный министр переводил свой взгляд от одного волшебника на другого и обратно. Не понимаю, взмолился министр. Лорды Смерти, начал свою короткую лекцию Грей, подробности о них я сообщу вам позже. В общих словах, это некроманты, перешагнувшие на новый уровень эволюции. Не следует путать с высшими личами. Лорды Смерти, это вообще иная магическая раса, хоть они родились и жили людьми, бессмертны. Во всяком случае убить еще никого из них не удалось. Пределы их сил никому не известны. Всех возможностей тоже. По преданиям их называли младшими братьями Вечной Леди. Последним известным лордом смерти был основатель рода Певереллов. Отсюда слухи об их родстве со смертью. Хотя здесь ни в чем нельзя быть уверенным. Я о родстве. Ну, сказал Фадж. Может лорд Поттер разорвать связь между волшебником и родовым алтарем? Интересная способность, признаю. Но какое отношение это имеет к нам? Когда я пришел к алтарю, то увидел, как неизвестный маг тянет силу из источника Хогвартса. То же самое, в свое время сделал некромант, практически уничтожив свой родовой источник. Дамблдор пытался уничтожить источник, понимающе сказал Фадж. Верно. Так как я уже видел подобное, то немедленно вызвал лорда Поттера. Он в курсе, что я позвал бы его лишь в том случае, если бы Гарри Поттер был в смертельной опасности. Мгновенно разобравшись в ситуации, лорд Поттер разорвал связь между Альбусом Дамблдором и источником Хогвартса, и тем самым спас источник. Но Дамблдор успел серьезно повредить его. Сейчас источник вне опасности, но вам следует его проверить. После нашего разговора я вызову своих специалистов, заверил его глава отдела тайн. Пока министр приходит в себя, я продолжу удовлетворять его любопытство. Наиболее важная особенность лорда смерти для нас – это его возможность в течение короткого времени снять практически любые проклятия, в том числе и родовые. Шутите? Не поверил Фадж. Да какие тут шутки? Взвился Грей. Лорд смерть в течение часа способен очистить любую родовую магию и родовой источник от любых родовых проклятий так, как не в силах очистить и десяток обретенных. Фадж присвистнул. Очень хорошо, мистер Грей, улыбнулся Тревор. Дальше, ну, способностью лорда смерти путешествовать между мирами, никого не удивишь, если бы не одно но. Прошу вас, продолжайте, Тревор явно получал удовольствие. После создания завесы путешествие между мирами невозможно. Завеса убьет любое существо, коснувшееся ее, но не лорда смерти. Вот у него, как раз, есть возможность пройти сквозь завесы без вреда для себя и, поддержал его Тревор, тех, кого он пожелает провести с собой. Мдяя, протянул Фадж, весьма полезный знакомый. Всем волшебникам от лорда Поттера что-то нужно, скривился Тревор, прямо очередь из просителей в свое время выстраивалась. Ну, еще бы, хмыкнул мистер Грей, за очищение родовой магии волшебники не просто отдадут все свое состояние, да они последние мантии с себя снимут и будут разгуливать голышом. Мерлин всемогущий, и ведь не прогадают. Надеюсь, что теперь вы не будете разыскивать лорда Поттера. В последние столетия у него совсем испортился характер и появилась привычка сначала испепелять незваного гостя, а потом спрашивать, и чего приходил. Его можно понять, понимающе кивнул Фадж. По своему опыту знаю, эти просители могут довести до белого коленя даже устрицу. Вы сказали, что лорд Поттер передал нам что-то. Лорд Поттер предпочитает своевременно реагировать на масштабные изменения в мире и быть готовым к ним. В связи с этим у него имеется отдел аналитиков, которые просчитывают возможные варианты событий. В этом они весьма преуспели. Допустим, темный лорд возродится в ближайший год, исходя из истории магической Англии. Изучив принципы работы вашего министерства, а также изучив вас лично, господин министр, аналитики просчитали как ваши дальнейшие действия в качестве министра магии, так и действия всего министерства в ближайший год. Не угодно ли ознакомиться с прогнозом? Почему бы и нет, усмехнулся Фадж. Мне даже интересно, насколько хороши эти аналитики. По мере чтения лицо Фаджа все сильнее хмурилось. Спустя 40 минут. Ну, поинтересовался Грей. Бы стал подозревать маховик времени, если бы не знал об их возможностях. «Неужели все так плохо?» – изумился Грей. «Действия Министерства магии и принятые законы, о которых никто просто не может знать. Они пока еще вот тут». Фадж постучал пальцем по своей голове. «Должен признать, что это пугает, мистер Тривор. Именно так я бы и поступил. Вернись тот, кого нельзя называть. Ни больше и ни меньше». Фадж передал записи мистеру Грею. «Вы хороший министр, мистер Фадж», – подсластил пилюлю Тривор. «Все ваши действия в этом анонсе исходят из вашего желания защитить своих избирателей и не допустить паники. А паника, как известно, может принести значительно больше бед и смертей, чем сама катастрофа. Как вы, наверное, надеетесь, все эти ваши возможные будущие действия защитят ваших граждан. Разве нет?» – возмутился Фадж. «Вот то, как должен поступить темный лорд со своими сторонниками, исходя из их психологического портрета, если вы, конечно, понимаете, о чем я». С этими словами Тривор передал следующую папку с записями. Спустя еще 40 минут вспотевший министр передал записи главе отдела тайны и молча уставился на Тривора. «Знаете, министр, в чем сила благородных людей? За то, во что они верят, они готовы отдать свою жизнь, но не отступит. Это очевидно. К чему вы клоните? Знаете, в чем их слабость? В их благородстве. Не понял. Возьмите невинного ребенка в заложники и приставьте остро заточенный нож к его горлу. Чтобы доказать серьезность своих намерений, можно отрезать ребенку уши». На этих словах Фаджи передернуло. «Так вот, когда после этого нож будет вновь представлен к горлу ребенка, благородный человек сломается и выполнит любые ваши условия, даже если этот ребенок ему никто. В этом случае, чтобы сломать благородного человека, вам потребуется значительно меньше усилий, чем чтобы сломать мерзавца. Понял вас, мистер Тривор. Это жестокий, но хороший урок. Разумеется, я не буду принимать этих законов. Никаких ущемлений прав, как оборотней, так и других магических существ. Более того, я собираюсь изменить существующие и улучшить их условия жизни». «Поздно, господин министр. Вам этого просто никто не позволит сделать. Волан-де-Морту и его сторонникам для войны нужна армия, и дать ее им можете только вы. Вам не просто не позволит улучшить жизнь оборотней и других магических рас, но и заставит ухудшить ее вплоть до геноцида. Только это заставит их влиться в ряды армии Темного Лорда. Без армии Волан-де-Морт не вылезет из своей норы. Он сумасшедший маньяк, повернутый на насилие, но он не дурак, чтобы с голой жопой атаковать магический мир Англии. Когда начнется война, меня во всем обвинят и сделают козлом отпущения». Фадж хмуро рассматривал пустой бокал. «То же касается и нашего борца за всеобщее благо. Дамблдор придерживается той же позиции, что и Волан-де-Морт. Другими словами, чтобы взойти на пьедестал славы, им нужно опереться на труп своего врага. Но для них обоих темный лорд должен напугать всю магическую Англию буквально до усрачки. Сделать это он сможет, только встав во главе своей армии». «Дерьмо!» — вскрикнул Фадж и разбил о стену пустой бокал. «Это же очевидно!» «Волан-де-Морт», — сказал Фадж без страха и запинки, — «на пару с Дамблдором отымеют меня как шлюху, а затем выбросят на растерзание толпы». «Ну, Корнелиус», — Тривор решил подбросить дров в топку, — «когда приходит новая власть, толпу нужно чем-то успокоить и умаслить. Им нужен козел отпущения, чтобы было на кого выплеснуть весь свой страх и всю свою боль. Нужна кровь. Вы – просто идеальная кандидатура, причем, для обеих сторон. Это же в порядке вещей. А то, что они зальют всю страну волшебной кровью, которой, кстати, осталось не так уж и много, это так, мелочи. Да, кстати, на само министерство можете не рассчитывать. Ваши сотрудники куплены либо одной, либо другой стороной. Можно подумать, что я об этом не знаю», — недовольно буркнул Фадж. «Говорите очевидные вещи так, словно я дитя малое». «Ну, не расстраивайтесь так», — посочувствовал ему Тривор. «Действительно, чего расстраиваться? Для метания уже поздно, в заднице уже дальше некуда. На самом деле все не настолько плохо, как вам кажется. Как я понимаю, все намного хуже», — съязвил Фадж. «Это я уже тоже из своего опыта знаю. Если на голову начинает падать дерьмо, то его падает особенно много. Так веселей. На самом деле», ткнув пальцем в небо, «вы попали точно в цель», сказал Тривор. «Тьфу ты», сплюнул министр. «Господа, проблема в том, что вы все забыли о силе, которая опасней, чем Волан-де-Морт и Дамблдор, со всеми их прихвостнями, вместе взятыми». С этими словами Тривор протянул каждому из своих гостей по черной папке с записями. «Что это?» – спросил мистер Грей. «За эти данные была заплачена огромная цена, «Господа, я вернусь через час. Надеюсь, что вы не наделаете глупостей до моего возвращения». Тревор вошел в свою спальню и закрыл за собой дверь. На его постели сидел Гарри. Удобно расположив на его коленях голову, спала Гермиона. Гарри полностью погрузился в свои мысли и задумчиво поглаживал спящей девушке волосы. Очнувшись и увидев директора, Гарри аккуратно переложил подушку под голову жены и сполз с постели. Подойдя к столику и двум креслам, оба волшебника с удобством расположились в них и наколдовали чары тишины. «Как они?» – спросил Гарри. «Во всяком случае, они больше не будут искать лорда Поттера». «Это хорошо», – согласился Гарри, – «то это уже стало проблемой. Что с остальным?» «Они заинтересованы посланием лорда Поттера. Сейчас читают отчет вашей жены. Как думаете, они согласятся?» «Во всяком случае, они должны быть, как минимум, напуганы, а учитывая, что написала ваша жена, испугаются они наверняка. Думаете, был напуган?» Какое-то время волшебники молчали. «Мистер Поттер, если они не прислушаются к голосу разума, не огорчайтесь». «Не подумаю. Просто вернемся к старому плану. Это займет больше времени, но зато будет меньше мороки. Больше смертей среди английских волшебников», буркнул Тревор. «В которых они сами будут виноваты», отрезал Гарри. «Делать ту же глупость, что и мои родители, я не собираюсь. Жертвовать ради них жизнью, у меня есть жена и те, кто достоин моей помощи. Не захотят принять записи всерьез, пусть подыхают». Помолчав еще какое-то время, Тревор сказал: «Нам необходимо решить последний на сегодня вопрос, лорд Поттер». Тревор очень редко так обращался к нему, и Гарри понял, что вопрос более, чем серьезен. «Слушаю вас, директор Тревор. В соседней комнате сидит министр. Утром будет собрание, где вы, кстати, должны присутствовать с супругой. Что вы собираетесь делать со Снипом?» Гарри нахмурился и глянул на спящую Гермиону, после чего посмотрел на директора. «Как лорд Поттер, я вправе потребовать с него огромную услугу за долг жизни, которым он обязан перед моим биологическим отцом. Снип усугубил свое положение, заполучив второй долг жизни. Фактически теперь его жизнь принадлежит мне. Но он ведь на этом не остановился. Стать соучастником убийства Джеймса Поттера и унижать его сына, я даже не знаю. Мистер Тревор, может, у Снипа с мозгами не в порядке? Его случай уникален. Так опутать себя цепями, это надо суметь. Он ведь теперь даже умереть нормально не сможет. Нет, умереть он как раз может, но он станет призраком», понимающе кивнул Тревор. «После всего совершенного его душе не будет ходу в потусторонний мир. Более того, его душа навеки будет привязана службой к моему роду. Фактически, не только жизнь, но и его душа уже принадлежит мне. По правде говоря, я подумывал в ближайшее время превратить его в дементора, или, на худой конец, в лича. Серьезно, как лорду смерти мне уже по плечу создавать подобных тварей? Нужна только практика. Что же вы будете делать с дементором?» «Посажу на цепь. Пусть ворота охраняет, может, даже гавкать заставлю, но в силу обстоятельств, это пока только планы. Из-за обязанностей перед четырьмя родами у меня просто голова кругом идет. Сейчас догадаюсь, лорд Блэк», сочувствующе кивнул головой Тревор. «Дракомалфой». «Дракомалфой», согласился Гарри, «будь он неладен. Я не могу подвести Нарциссу, а с ней единственный, кто имеет реальные шансы не пустить драка в тот ад, куда его собирается запихнуть Люциус Малфой. Значит ли это, что если Снейп поможет вам спасти Драка, месть никто не отменяет, мистер Тревор? Но если он поможет спасти Драка, то он останется человеком и будет жить. Это максимум, что я могу обещать. Если он не справится», преображение Гарри было мгновенно. Вот сидел студент, а вот теперь сидит воплощение ужаса, глазами которого смотрит бездна. «Если Снейп не справится, я просто выпью его душу и поглощу ее, как поглотил осколок души Волан-де-Морта». «Гарри, все в порядке?» Проснувшаяся Гермиона заспанно смотрела на своего мужа. Словно порывом ветра, с лорда смерти слетел мрак и забился где-то в глубине его зеленых глаз. «Все в порядке, милая. Мистеру Тревору пора». С этими словами Тревор вышел из своей спальни. Последнее, что он видел, как Гермиона вновь доверчиво положила свою голову на колени своего мужа и легкое поглаживание ее волос его ладонями. И вот, спустя час, Тревор вернулся в кабинет. Глава отдела тайн перечитывал записи. Сам министр магии стоял у открытого окна и рассматривал горизонт. «Знаете, господа», — голос Фаджа был надломлен, — «мне нравился этот мир». Сказано это было так, словно министр уже стоит на его обломках. «Да, он не идеален, даже далеко как не идеален. Но, в этом и его привлекательность. Ведь мы действительно могли бы его улучшить. Постаревший на несколько десятилетий министр вернулся в кресло. Неужели их не остановить? Нет, министр, это только ускорит их победу. Они как многоголовая гидра. Но есть отличие. Отруби одну голову, и на ее месте вырастет сотня, если не тысяча новых. Глава отдела тайн оторвался от записи и сказал: «Гидра, говорите, а что им подходит?» Тревор усмехнулся. «Меня всегда удивляло, почему они не напали на нас во время террора Волан-де-Морта во время последней войны. Ведь что-что, а шпионов у них хватает. Ведь они целенаправленно выискивают сквибов. Из озлобленных и выброшенных на улицу недоволшебников получаются прекрасные фанатики». Глава отдела тайн хмыкнул в ответ. «Учитывая то, какую грызню за власть они затеяли в своей организации, неудивительно, что им было просто не до нас. Как думаете, сколько у нас теперь времени?» «После возрождения Темного Лорда?» – спросил Тревор. «Давайте посчитаем. Около года ему нужно, чтобы он мог прийти в себя и восстановить свои силы. Еще год, чтобы собрать армию и нанести свой первый удар. Но проблема в том, что Волан-де-Морт сумасшедший. С ним ни в чем нельзя быть уверенным». На этих словах Фадж устало прикрыл глаза и пробормотал. «Потом он нападет на Маглов, и это станет началом конца. Гидра поднимет головы и напомнит миру о своем существовании. Просто удивительно, как мы могли забыть о них. Думаю, в течение года они нас уничтожат. В течение 5 лет подохнут сами», — тяжело вздохнул мистер Грей. «Они ведь просто не понимают, какую силу выпустят в мир. Без нас они не справятся, как и мы без них», — закончил за них Тревор. «Мистер Тревор», — убитым голосом сказал Фадж и посмотрел на последнюю пару папок на его столе, — «скажите, что у нас есть шанс, пусть маленький, призрачный, но шанс. Шанс действительно есть, но прольется кровь, очень много крови, как волшебников, так и маглов». С этими словами Тревор передал последние папки. Схватив их, как путник в пустыне, кружку с водой, Фадж и Грей впились взглядом в записи. «Нет, господа, сначала посмотрите воспоминания, затем записи. На этом помощь лорда Поттера заканчивается. По его мнению, если волшебники не справятся своими силами, то они должны прекратить свое существование. Спустя одно воспоминание и 1 час. Вот, значит, что произошло в главном зале». Фадж содрогнулся. «Все присутствующие в зале дети должны были погибнуть, а затем он напал бы на наших гостей, да и Хаксмит недалеко». «Верно», — согласился Грей. «Если бы не наследие Певереллов и не помощь этой девушки, была бы катастрофа. Эти двое спасли будущее поколение Англии от глупости Дамблдора». Волшебники помолчали какое-то время. Затем Фадж сказал: «Мне сообщали, что у детей проблемы с их магией. Дети должны подтвердить долг жизни, если он, конечно, есть», — мгновенно отреагировал Грей. «Есть», — отозвался Тревор. «Ритуал у гоблинов подтвердил его. В должниках супругов Поттеров вся школа. Этим ритуалом нужно будет озаботиться в ближайшее время». Фадж задумчиво посмотрел на Тревора. «Но вначале разберемся с нашим лордом смерти. Это объясняет интерес лорда Поттера к Гарри», — подвел черту Грей. «В подобном возрасте пройти инициацию. Самый молодой лорд смерти за всю историю человечества. Просто немыслимо. Вы уверены, что Гарри Поттер будет способен сделать то, что написано в плане? Он лорд Певереллу. Это его законное право. Как вы понимаете, об этом необходимо молчать. Как и о том, что он теперь лорд смерти. Вне всяких сомнений, практика ему будет необходима, но его не следует отвлекать от подготовки толпами страждущих. 2 дара смерти у него. Сейчас мы в поисках 3-го дара, но для успеха нам необходимо развить Гарри Поттера в полноценного лорда смерти. Что говорит на эту тему лорд Поттер? — поинтересовался Фадж. — Он возьмется за его обучение? Нет. Почему? Лорда Поттера очень тяжелый характер, да и у Гарри характер не сахар. Его жизнь у маглов повлияла на него сильнее, чем мы думали. Если в процессе обучения сцепится 2 лорда смерти, — Тревор посмотрел на поежившихся гостей, — ну, вы меня поняли. Да, — проворчал Грей, — есть менее болезненный способ уничтожения жизни на континенте. Так как же нам быть с обучением? Лорду Поттеру очень не понравилось то, как волшебники Англии поступили с памятью о родителях Гарри Поттера. Не понимаете, лорд Поттер был весьма прямолинейный, груб в словах. Я попробую объяснить помягче. Джеймс и Лили Поттер отдали свои жизни за ваш мир. Несомненно, они защищали и Гарри, но, в первую очередь, они защитили эту страну. В противном случае они бы уехали из нее, спасая сына. Итак, они отдали свою жизнь, чтобы вы могли жить. О благодарности к сироте мы говорить не будем. И так все ясно. Но как вы поступили с победой, за которую Поттеры заплатили своей жизнью? Как вы поступили со сторонниками Темного Лорда? Не надо, министр. Будем откровенны. Они откупились. Вы обменяли жизни Поттеров и счастье их сына на галеоны. Это омерзительно. Вы не оценили то, что вам дали Поттеры. Причина, вы легко получили победу. Вывод, вы должны победу и право свободно жить заработать самостоятельно, своими силами. Хотите жить без рабского клейма на предплечье? Не хотите, чтобы ваши сыновья ползали на коленях перед безумным полукровкой и целовали края его мантии? Не желаете, чтобы его сторонники насиловали ваших жен и дочерей? Не желаете всей семьей получать круциатус или участвовать в кровавых оргиях пожирателей смерти? Боритесь. Вам нужен лорд смерти, учите. Гарри получил от опекуна несколько книг, дальше сами. По мнению лорда Поттера, он и так сделал больше, чем следовало. Отныне, обучение Гарри Поттера ложится полностью на Министерство магии Англии. Фадж крякнул. Мда, жестко, но справедливо. Мистер Грей, вся надежда на вас. Мы перетряхнем все наши архивы, но найдем всю информацию, но есть проблема. Мда, за что боролись? Фадж скривился. Выпишу постановление, разрешающее мистеру Поттеру изучать как некромантию, так и темные искусства. В конце концов, это необходимо для выживания не только магической Англии. Разумеется, мы не будем кричать об этом на каждом углу. Нужно подумать о секретности, но нам катастрофически не хватает времени. Мистер Тривор, есть идеи? Меня есть идеи. Аристократия желает развязать войну, чтобы вернуть традиции в программу обучения, а также ряд запрещенных ранее предметов. Я введу все запрещенные ранее предметы обратно в программу обучения на вполне законных основаниях, как директор Хогвартса. Начинаю понимать вашу идею. Это выбьет почву у них из-под ног. Ведь именно эту цель они преследуют, проталкивая Волан-де-Морта к власти. Одно дело темному лорду собирать сторонников под свои знамена во имя идеи, другое дело, запугивая их. Это займет у него значительно больше времени, учитывая то, что цель чистокровных будет практически достигнута. Ха, а сражаться-то ни за что, уже все достигнуто. Гениально, остаются сторонники Дамблдора. Уж эти взбесятся. Особенно, когда я начну проводить данные изменения через министерство. Сами по себе они не опасны, но в свою поддержку они могут поднять общественность. Основной удар по репутации получу я, как директор, но мне на это наплевать. Хогвартс, независимая территория, к вам они особо прицепиться не смогут. Что касается общественности, следует отвлечь их более шумной новостью. Вас есть что предложить, мистер Тривор? Ну, к примеру, сообщить на балу о том, что 3 дня назад Гарри Поттер стал магистром зельеварения, сказал Грей. Сказал Фадж, это неудачная шутка. Это не шутка. Спустя минуту ступора. Как? Хором спросили оба мага. Учитывая, чей потомок Гарри Поттер, то я бы очень удивился, если бы он не смог добиться желаемого. Это, кстати, вторая новость. В роду Поттеров не было зельеваров, возмутился Фадж. Кто говорит о Поттерах? Кто? Лили Эванс. Вы, должно быть, хотели сказать, Лили Слизерин? Спустя еще 5 минут ступора. Вы серьезно? Ритуал, спящая кровь. 2 месяца назад Гарри и Гермиона Поттеры примерили не только кольца лорда и леди Пивереллов, но и кольца лорда и леди Слизерин. О возвращении лорда Пиверелла мы, конечно, сообщать не будем, но лорд Слизерин, это другое дело. Спустя 10 минут ступора. Это же бомба, изумился Фадж. Вся Англия, да что там Англия, весь мир будет греметь от этой новости не меньше месяца. Возвращение легендарного рода. Если вы еще что предложите в том же духе, то можете просить у меня все что угодно. Не бросайтесь словами, друг мой. Тем более, что у меня действительно есть идея. О, а в качестве оплаты за сказанное столь неосторожно обещание я попрошу вас считать нас друзьями и называть друг друга по именам. Слушаю вас, сказал вновь помолодевший министр. Антония, но для вас, Тони. В таком случае, я, для вас, Корнелиус. В конце концов, мы делаем одно дело. Так я слушаю вас, Тони. Если честно, то эта идея может не понравиться самому Гарри Поттеру. Не любит он шум вокруг себя, но я уверен, что для дела он смирится. Пусть будет ему сюрпризом. В крайнем случае, валите все на меня. Ну-ну, от нетерпения Фадж чуть ли не подпрыгивал. На балу мистера Поттера с супругой следует представить как лорда и леди Слизерин. Напомнить, что он последний прямой потомок основателя Хогвартса. Обрадовать, что школа воспитала самого молодого магистра зельеварения за всю историю магического мира. А потом, следует исправить несправедливость. И кабинет министра магии. Вечер. Фадж усмехнулся. Да, сюрприз обещает быть знатным. Поправив бабочку и смахнув невидимую пылинку, Фадж подхватил две шкатулки, обтянутые красным бархатом, и поспешил на бал. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Последние часы перед балом. Последние часы перед балом. За 4 часа до начала церемонии открытия бала в кабинете директора Хогвартса вспыхнул камин, и спустя мгновение из него вышел министр магии, Тони Корнелиус. Два волшебника, в очередной раз, пожали друг другу руки. «Тони, я не слишком рано, твой приход никогда не будет слишком ранним», — Тревор посмотрел на шкатулки, — «это то, о чем мы договаривались». «Да», — самодовольно улыбнулся Фадж, — «давно нужно было это сделать, главное не делать этого за спиной Гарри, знаешь, он очень болезненно реагирует на то, что кто-то манипулировал или пытается манипулировать им». Фадж нахмурился, — «знаешь, Тони, я тут подумал, ему, может, не понравится то, что мы, как бы, понял тебя». Тем более, что Гарри Поттер очень не любит шума вокруг своего имени. Это наша вина, Корнелиус виновато отпустил голову. Так что давай позовем мистера Поттера и введем его в курс дела. Уже ввел его в курс дела, Корнелиус. Вопросительный знак, он был не в восторге. Но я объяснил ему, что это нужно не столько для него, сколько для тебя, а следовательно, для всех нас. Ведь мы теперь команда. Можешь в этом не сомневаться, глаза министра сверкнули в вечерних сумерках. Правда, Гарри попытался взбрыкнуться, но в этот момент с ним решила поговорить нарцисса Малфой. Кстати, она в курсе и тоже в нашей команде. Вот как, министр был по-настоящему рад. Это хорошая новость, но, Тони, послушай, леди Малфой, она просто удивительная женщина и мне бы не хотелось лишний раз подвергать ее опасности. Полностью с тобой согласен, друг мой. Именно поэтому будет лучше, если она будет поближе к нам, в случае чего мы всегда сможем прикрыть ее собой. Рад, Тони, что мы поняли друг друга. А как насчет ее мужа? С ним не все так просто. Тони, я уверен, что Люциуса заставили принять метку и сражаться на стороне этого безумца. Может да, а может и нет. Но проблема не в этом. В чем, когда Волан-де-Морт вернется, он не будет спрашивать мнение своих рабов. Он просто прикажет им служить себе. Фадж нахмурился. Может... Ты и прав. Именно поэтому мы не будем ставить его в известность о наших планах. Но, мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить его жену и сына. Когда придет время, мы протянем ему руку помощи. А протянем мы ему руку, зло подумал Тревор, когда ад замерзнет. Может, ты и прав, вновь задумчиво пробормотал Фадж. Понимаю, Корнелиус, Люциус твой друг. Но мы не можем рисковать, учитывая то, что Волан-де-Морт очень любит копаться в воспоминаниях своих рабов. Два волшебника уселись в кресло и Тревор, как радушный хозяин, предложил министру бокал легкого вина. Спустя минуту Фадж очнулся от тяжелых мыслей. «Ты прав, учитывая, что нас всех ожидает в будущем, мы просто не имеем права рисковать. Кстати, Тони, ты говорил, что лордом Поттером был пойман Сириус Блэк. Я закрутился на последней нашей встрече и не успел уточнить,